этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручась. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием спет, черный бриг за пиратство в музей заточен, бросил якорь в историю стройный корвет. Многотрубные уволь не вышли в почет, но весь род моряков, сколько есть до седьмого колена, будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей. И текла за кормой, добила раскаленная пена, и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих, все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытием и ложных иллюзий не строим, но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла, на летучем голландце впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, о земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей.